Глава 10. Сворачивая на аллею, Дейзи чувствовала себя окончательно побежденной. Алик выудил из нее, что между Мюррил и Левичем назревает роман, и, что еще хуже, догадался о бетинненных попытках разлучить парочку. Марченко больше не сможет притворяться, что не говорит по-английски, и все подтвердит. Дейзи не сомневалась, что Мюррил сестру не убивала, потому что просто не способна на такое. Пусть даже она и разлюбила Бетину, хотя бы это Дейзи удалось скрыть от Алика. Она остановилась у задней двери в музыкальный салон. «Вот ключ», — сказал Алик, — «заходите, а я проверю, у вас ли еще том». Дейзи взяла ключ, но пошла за Аликом. Он остановился, чтобы выбить пепел из трубки, и Дейзи остановилась рядом. Из открытой двери ателье несся звонкий голос Люси. «Плохо уже то, что вы не пускали меня в мой же дом! Засыпали тут все своим гадким порошком, который теперь убирать и убирать. Но это уже слишком!» В ответ послышалось успокаивающее бормотание сержанта Тринга. «Всего минутку, мисс!» Алик пошел в ателье. «Мисс Вотрингей, я Алик Флетчер. Какие-то сложности?» Люси смерила его взглядом и холодно ответила. «Будьте так добры, отзовите вашу ищейку, старший инспектор!» «Я не потерплю!» «Дейзи, ты правда разрешила этому человеку рыться у меня в проявочной?» «Да, дорогая, нет нужды так сердиться, он ведь ищет след убийцы. Рыться я, конечно, не разрешала, но поискать пальчики — да». «Пальчики!» — с отвращением воскликнула Люси. «Что-нибудь нашли, сержант?» — спросил Алик. «Есть отпечатки, сэр. Немного, учитывая обстоятельства». «Я надеваю перчатки, когда работаю с реактивами», — уже более любезным тоном ответила Люси, показывая ухоженные руки с безукоризненным маникюром. «Мне вовсе не хочется пачкаться вашими чернилами». «Да их легко отмыть, мисс. Видите ли, сэр, отпечатков по меньшей мере два вида, а пальчики мисс Фотрингей нужны, чтобы исключить присутствие посторонних». «Остальные, наверное, мои», — вмешалась Дейзи. «Скажите же, что мои отпечатки вы тоже снимете, сержант Ринг». «Почту за честь, мисс», — ответил сержант торжественно. Его карие глазки при этом озорно блеснули. Пока он обмакивал ее пальцы по очереди в чернила и прижимал глянцевому белому листку бумаги, Алик отвел Люси в сторону. Дейзи изо всех сил прислушивалась. Но Том Тринг говорил без умолку, и ей не удавалось никак разобрать ни слова. Впрочем, все и так было понятно по выражению лица Люси. Сначала она глядела на инспектора надменно, потом рассержена, потом обижена, а после встревожена. «Вот и все, мисс!» — наконец сказал Тринг. «Помою руки в проявочной». Идя через комнату, Дейзи слышала слова Алика. «Я не хочу сказать, что мисс Абернати отравили цианидом, который есть у вас. Это лишь вероятность. Довольно большая», — добавил он, как только тревога на лице Люси сменилась облегчением. «Да выкину я эту чертову отраву!» — огрызнулась Люси. «Все равно фиксаж обычно использую». «В фотографии применяются и другие опасные вещества, мисс Фотрингей. Нитрат серебра, например, тоже смертельный ядовит». «О, поняла!» — недовольно выдохнула Люси. «Хорошо, я постараюсь не забывать про замок». «Благодарю. Так всем будет гораздо спокойнее», — сухо сказал Алик. «А теперь, если вы готовы...» Из-за журчащей воды Дейзи не уловила оставшуюся часть фразы, но последовавший ответ прозвучал возмущенно. Она просунула голову в дверь. «Не будь такой гадкой, Люси. Чернила легко смываются. А если ты Алику блокнот не покажешь, я утащу его сама и напишу, кто к тебе приходил». Люси неохотно приблизилась к столу и изволила подать руку Тому Трингу. Раздражение ее еще усилилось от того, что пришлось ждать. Алик вызвал сержанта за дверь на пару слов. Потом Дейзи и Алик ушли, а Люси осталась с Томом. «Я не понравился вашей подруге», — с сожалением заметил Алик, когда они шли к соседскому дому. «Да, я не так представляла вашу первую встречу. Ну, ничего». «Люси пересердится». Дейзи отперла дверь музыкального салона. «Не очень-то приятно заходить в чужой дом тайком с черного хода». «Абернати сам предложил. Похоже, ему гораздо лучше. Как, по-вашему, сможет он ответить на несколько вопросов без присутствия врача?» «Следите за цветом его губ. Плохо, если они синеют. Как было у Бетины, — добавила она, стараясь не вспоминать это жуткое зрелище. Поэтому третий врач предположил, что Бетину хватил удар? Возможно. Я как-то и забыл об этом. Алик нахмурился. Черные густые брови придавали его лицу еще больше серьезности. Утром провели вскрытие. Патологоанатом подтвердил отравление цианидом. «Доктор Ренфру?» – Дейзи вспомнила сердитого человека в поместье Вентвортер, который кричал на констебля Пайпера по телефону. «Нет, он на отдыхе. Вскрытие проводил его ассистент. А сэра Бернарда Спилсбери решили не беспокоить. Случай простой». «Сэр Бернард – главный патологоанатом Министерства внутренних дел? Я читала о нем». «Вот и пришли». Она открыла дверь наверху лестницы. «Алик, вы сейчас пойдете говорить с родителями Бетины? Пожалуйста, не забудьте, они не знали о ее выходках. Мюриэл стоило большого труда скрывать от них правду». «Не забуду, конечно. Как мы войдем? Что скажем?» «Ну, поскольку я здесь ночую, то просто войду в гостиную и скажу, что мы вернулись». Дейзи помедлила, взявшись за латунную ручку двери. В комнате кто-то кого-то громко отчитывал. «Бедная Мюриэл!» – прошептала Дейзи. «Я всегда побаивалась суровых священников». «Я не дам вас в обиду!» – прошептал Алекс с улыбкой. «Смелей!» Дейзи представляла себе викария долговязым и грозным. Поэтому немало удивилась, когда преподобный Уэсли оказался маленьким, упитанным человечком с румяным лицом. А вот поза у него была поистине наполеоновская. Он стоял у камина, заложив руку за борт пальто и гордо выпятив грудь. Мюриэл, понурившая голову, словно провинившееся дитя, почти бросилась навстречу Дейзи. «Слава богу, вы вернулись!» – пробормотала она. «Я уже почти забыла, как страшно! Матушка, отец, достопочтенная госпожа Дейзи Делримпл и старший инспектор Флетчер из Скотланд-Ярда». Дейзи и не предполагала, что Мюриэл знает ее титул. Она никогда не упоминала его в разговоре, но, похоже, сейчас это того стоило. Преподобный Уэсли шагнул вперед, потирая руки и кивая. «Весьма польщен, мисс Делримпл. Я рад, что моя дочь завела хотя бы одно достойное знакомство в Лондоне». Алик удостоился холодного кивка. Позади мужа семенила миссис Уэсли. Неудивительно, что Дейзи поначалу ее вовсе не заметила. Также та же Мюриэл, только на 2-3 десятка лет невзрачнее и затюканнее. После того, как были произнесены все приличествующие случаю выражения, преподобный Уэсли обратился к Алику. «Надеюсь, вы скажете мне, инспектор, когда будет позволено устроить похороны, раз моя дочь не имеет об этом понятия». Дейзи открыла было рот, чтобы подсказать, как правильно называется должность Алика, когда тот поспешно ответил: «Завтра утром, сэр. Полагаю, сразу после дознания останки покойной будет разрешено предать земле, но не могу заранее знать, какое решение примет коронер. Тогда я договорюсь, чтобы службу провели в среду утром». Викарий вновь повернулся к Дейзи. «Мисс Делримпл, вы-то уж точно знаете, как называется ваш приход. Мюриэл не удосужилась позаботиться и о небесном благополучии, Элизабет, не говоря уже о земном». «Старший инспектор!» – почти в отчаянии воскликнула Мюриэл к несказанному облегчению Дейзи, которая не помнила ни названия прихода, ни имени священника. «Я знаю, вы хотите поговорить со мной и с Роджером». Он поднялся к себе отдохнуть. «Но я к вашим услугам. Можно побеседовать в столовой, если вы не против?» «Да, конечно». Если Алик и удивился, что главная подозреваемая чуть ли не умоляет, чтобы ее допросили, то виду не подал. «Констебль Пайпер не приходил, пока меня не было?» «Приходил. Несколько минут назад. Спустился на кухню. Я позвоню Мэрил, чтобы позвала его сюда». Мэрил нажала кнопку звонка. «Дейзи, вы ведь пойдете со мной?» «Ну, если ты не можешь без сопровождающих, — сказал ее отец, — я готов пойти с тобой». На лице Мюриэл отразился ужас. «Пусть лучше пойдет мисс Делримпл, — вмешался Алик, за что был удостоен полной благодарности взглядов от Дейзи и Мюриэл. «Она знакома со многими из тех, кто замешан в деле». «Не могу сказать, что вы меня убедили», — сухо произнес викарий. Прежде чем он успел настоять на своем праве сопровождать дочь, Мюриэл поспешила к выходу, чуть не налетев на Алика, который шел за Дейзи. Они сели за стол, а Пайпер незаметно пристроился в углу с блокнотом и карандашом. «Итак, мисс Уэсли, вы подтверждаете, что миссис Абернати пила напиток из штофа в антракте?» «О, да! Когда я зашла к ней в дамскую гримерную, она первым делом попросила бокал ротафии и выпила его. Не залпом, как тот, что потом, а пила маленькими глоточками до конца антракта. Ценное наблюдение». «Неудивительно, что Алик доволен», — подумала Дейзи, «иначе ему пришлось бы найти всех до единого опоздавших зрителей». Мюриел, сама того не понимая, сузила круг подозреваемых до тех, кто в антракте заходил в гримоуборную солистов. «Перед тем, как вернуться в хоровую», — продолжала Мюриел, «я вновь наполнила бокал и поручила одному из капельдинеров поставить его под стол на сцене. Отец говорит, я должна была понять, что с напитком что-то не так, но разве я могла?» Она с мольбой подняла глаза на Алика. «Не могли, мисс Уэсли, если только не вы положили туда ценник». «Я сказала ему, что не могла». Мюриел, похоже, больше беспокоили упреки отца, нежели подозрения Алика. «И вид, и запах, все было как обычно. Мне даже в голову не приходило, что кто-то подмешает бокал яд». «И все же кто-то подмешал». «Почему вы сказали, что у миссис Абернати не было врагов?» «Враги? Это как-то очень страшно!» «Как, по-вашему, Эрик Кокрейн сильно расстроился, когда она пригрозила рассказать его жене о мисс Блейс?» «Пригрозила? Нет, она просто сказала, что несправедливо оставлять его жену в неведении, но ей некогда ее просвещать. Реквием нужно репетировать». Алик усмехнулся. «Ясно». Однако ни Кокрейн, ни мисс Блейс не заявили в ответ, что об интрижке Беттины с Говером должны узнать мистер Абернати и миссис Говер. Те и так знали. От Роджера Бетси своих увлечений не скрывала, только от родителей. Мюриел бросила нервный взгляд на дверь столовой. А о слабости Говера к певицам-иностранкам все знают? «Миссис Говер знает», — подтвердил Алик. «А миссис Абернати, она знала?» «Да». И даже просила Бетси оставить Гилберта в покое. Бетси рассказала, та всерьез занервничала, потому что, в отличие от иностранных певиц, любовница-англичанка никуда не уедет через несколько месяцев. Подобное и предполагал Алик. Бросив на Дейзи торжествующий взгляд, он спросил. «А миссис Абернати послушалась?» «Нет, заявила, что не перестанет с ним видеться. Боюсь, она даже находила это забавным, ведь к тому времени они уже не были любовниками. Я уговаривала ее положить конец треволнениям миссис Говер, но Бетси бывала довольно упряма. А мне самой не хотелось говорить с миссис Говер на эту тему. И известно ли вам, почему миссис Абернати продолжала видеться с Говером?»